Глава 9. То, что необходимо защищать. От патрульного корабля, патрулирующего двумерное пространство в окрестностях Сорда Лабнас, отделилось связное судно. Оно вошло в Сорд и послало донесение находящемуся в нормальном пространстве флагману Ракшау. «Флот противника в 300 имперских морских милях от Сорда Лабнас. Они начнут входить в страну ориентировочно через 3 часа». Будничным тоном доложил штабной офицер связи на мостике командующего. «Какова ситуация в наземном мире?» – осведомилась Спор. «По сообщению командира Габота, на полную эвакуацию в двумерное пространство необходимо 5 часов», – ответил Куфадис. «Ясно», – кивнула Спор. «Все-таки, похоже, мои кораблики пострадают. Если что и было хорошего в отношении предстоящего боя, так это то, что и транспортно-боевые суда, по сути, сверхусиленная версия челнока. И уже отправленные транспорты были гораздо меньше и легче обычных транспортов. Они обладали достаточной скоростью, чтобы сопровождать разведывательное соединение. «Всем кораблям! Поднять якоря!» – скомандовала Спор. Как и ожидалось, к флагману присоединились еще 11 патрульных кораблей. До того через Сорд Лабнас прошел Ракшау в сопровождении 21 корабля, значит, всего их теперь было 33, включая флагман. Всего 33. По силе это меньше одной разведывательной эскадры. Поскольку они все относились к разным подразделениям, Спор объединила 30 кораблей в 5 временных дивизионов, а еще 2 оставила под прямым командованием флагмана. А ради такой скучной страны приходится сражаться, как флоту имперской стражи. Вздохнула Спор. Полностью согласен. Кивнул Куфадис, вложив в голос малую талику осуждения. Рашкао вышел из Сорда Лабнас в двумерное пространство первым. Непрерывно подавайте сигналы сбора. И Спор приказала направиться в точку, расположенную в 10 имперских милях от Сорда Лабнас в направлении врага. Другие патрульные корабли один за другим собирались вокруг Рашкау. Ради экономии топлива они сформировали пространственно-временные пузыри по 3 корабля. Когда все заняли свои позиции, дистанция до вражеского флота составляла уже 200 имперских морских миль. Мостик командующего заполнило подобное стекло напряжение, какое всегда бывает прямо перед боем. Скорее всего, на всех постах всех кораблей было то же самое. «А они не сбегают», – пробормотала Спор. «Похоже, что у них подавляющее превосходство», – заметил Куфадис. «Как это унизительно – быть вынуждены сражаться, заведомо зная, что я в невыгодном положении». Временный флот обороны Лабнаса выстроился так. Впереди по центру корабли под прямым командованием флагмана. Слева и справа от них по 1 дивизиону, сзади остальные 3 дивизиона. «Противник спокоен», – наблюдая за происходящим в двумерном пространстве, произнесла Спор. В ее тоне прозвучало что-то вроде презрения. Враг приближался сомкнутым строем, словно разведывательный флот, готовящийся раздавить свою жертву. «Возможно, он просто удивлен», – предположил Куфадис. «Если так, я их хорошо понимаю. Противник должен был иметь базовое понимание того, что представляют собой звездные системы вроде Лабнаса. Если бы система занимала стратегически важное положение, это одно дело. Но зачем оборонять недостаточными силами этот никому не нужный Сорд, понять было трудно. Я решила». И Спор хлопнула командирским жезлом по ладони. «Начальник штаба, направьте противнику пространственно-временное сообщение». «Какого содержания?» «Это сражение бессмысленно для обеих сторон. Для нас, само собой. Но и объединенным неразумно нести потери ради того, чтобы войти в нормальное пространство на несколько часов раньше. А главное, противник, не зная всех обстоятельств, сочтет глупцом командующего подразделением космических сил. То есть меня. Этого я допустить не могу». «Ясно». И Куфадис выпрямился, притворившись, что вторую половину слов командующей, на которую она сделала особый акцент, он не услышал. «Безусловно, если вражеский флот согласится немного подождать, то и нам сражаться нет смысла. Сообщите следующее. Говорит командующая первым флотом охотник. Адмирал Спор. Наша цель – в течение короткого времени удержать Сорт Лабнас. Предлагаю вместо бессмысленного сражения оставаться на месте до нашего отхода. Как вам это?» «Мне кажется, содержание стоит немного отполировать», – нервно высказал свое мнение Куфадис. Недовольно сказала Спор, но тут же продолжила. «Но на ваше усмотрение, начальник штаба. Только поспешите, времени мало». «Есть», – отдал салют Куфадис и подошел к штабному офицеру связи. За три шага он собрал в уме сообщение. «Отошлите следующее пространственно-временное сообщение. Это первый флот охотник, принадлежащий к имперским космическим силам. Мы не хотим сражаться с вами. Обещаем, что покинем это место в течение 6 часов. Хотели бы, чтобы вы приостановили наступление. Вот так. Слушаюсь». Пространственно-временное сообщение ушло. Какое-то время спустя... «Вражеский флот остановился!» Радостно прозвенел голос штабного офицера связи, но тут же офицер снова помрачнел. «Пространственно-временное сообщение от вражеского флота. Это флот региона Салай, принадлежащий к миротворческим силам Объединенного человечества. Мы даем вам 1 час. Отступите немедленно». «Если бы мы могли отступить немедленно, то и в боевую формацию выстраиваться не стали бы. Мой противник что, даже этого не понимает?» Спора закусила костяшку мизинца. 1 часа недостаточно. Потребуйте от них 24 часа». 24 часа? Удивленно переспросил Куфадис. «Я же уже попросил у них 6-часовой отсрочки. Нам понадобится 5 часов в лучшем случае. Я хочу иметь запас. 20 часов». «Но требовать сейчас отсрочки в 24 часа? Начальник штаба. «Вы ведь не занимались торговлей, верно?» «Так точно. Я всю взрослую жизнь служил в космических силах». «Вот поэтому вы и не понимаете. Мир не держится на постоянных ценах. Лишить меня радости выторговать у противника хорошие условия сделки – такую грубость я не потерплю». «А...» И Куфадис неохотой составил новое сообщение, которое тут же приказал отправить. Одним из многих недостатков пространственно-временных сообщений является то, что обмен ими требует времени. Пока не пришел ответ, все томились от нетерпения. «Ответили!» – доложил, наконец, офицер связи. В чем дело? Раньше вы просили 6 часов отсрочки, теперь просите 24. Я недоумеваю. Конец сообщения». В предыдущее сообщение вкралась ошибка. Повторяю. «Остановите продвижение на 24 часа». И на лице Спор расплылась чарующая улыбка. При всем уважении к командиру противника, он любитель. Если говорить ненужные вещи, это лишь затягивает переговоры. «Возможно, не стоит оценивать его по торговым меркам», – предостерег Куфадис. «Особенно по нашим». «Тогда останется только драться», – решительно ответила Спор. «Ответ?» «Требую объяснений, почему желаемое время отсрочки увеличилось в 4 раза?» «Передайте, мы расскажем после успешного завершения переговоров». «Ответ? Требую объяснений, почему такая секретность?» «Это тоже секрет». «Ответ? Я не считаю вас искренним переговорщиком». «Спросите, означает ли это, что переговоры прекращены?» Спор, похоже, искренне забавлялась. Даже когда она занималась избиением слабых во время сражения, Куфадис не видел ее такой веселой. «Это не слишком самоуверенно?» – обеспокоенно спросил Куфадис. «Если противник ответит положительно, бой начнется сразу же». «Их флот по-прежнему стоит неподвижно. Это значит, что они сами предпочитают избежать боя». «Но в худшем случае...» «Когда сделку не удается заключить, это печально. Но люди превозмогают эту печаль и в конечном итоге становятся успешными торговцами. Для вас это тоже станет хорошим опытом». «Я собираюсь посвятить служению космическим силам всю жизнь», Бесполезная трата времени, начальник штаба. Все равно, что выбросить половину всех радостей жизни. Но поскольку это ваша жизнь, я не собираюсь вам указывать. Так или иначе, сейчас торговлю веду я. Немедленно отправьте тот запрос. Есть. На этот раз ответа пришлось ждать особенно долго. Ответ. Признаю, что мой вывод был преждевременным. Исхожу из того, что вы требуете 24-часовую отсрочку, однако мы по-прежнему настаиваем, чтобы вы отступили в течение 1 часа. Хороший человек этот их командир. Хихикнув, произнесла Спор. Не знаю, кто он и откуда, но на роль моего игрового партнера он годится, хотя и едва-едва. С отправки первого пространственно-временного сообщения прошло уже 30 минут. «Что ответим?» – спросил Куфадис. «Объясните им обстоятельства нашей обстановки здесь. Медленно, тщательно. Тяните время. Можете немного сгустить краски». «Слушаюсь». Куфадис начал было составлять сообщение, но задумался. «В чем дело?» – поинтересовалась Спор. «Просто не знаю, с чего начать». «Сотворение Вселенной?» – предложила Спор. «Это точно будет воспринято как попытка потянуть время». «Не будьте таким серьезным, начальник штаба». Спор похлопала себя по лбу. «Ладно, начните с того момента, когда мы прибыли в графство Лабнас». «Хорошо», – кивнул Куфадис. «Но все равно составление текста, медленно и тщательно объясняющего все причины, должно было потребовать времени. Пока что Куфадис сказал штабному офицеру связи: «Для начала передайте, отступить в течение 1 часа невозможно. Сейчас объясню причину». Пространственно-временные сообщения долго передаются, потому что количество информации, которое можно переслать за единицу времени, мало. В отличие от электромагнитных волн и пространственно-временных частиц, здесь, как в телеграфе времен зарождения научно-технической цивилизации, информация передается сочетанием коротких и длинных символов. Более того, если интервал между символами слишком мал, они начинают сливаться между собой. Чтобы этого избежать, интервал должен быть не меньше 5 секунд. Это означает, что даже древний флажковый телеграф был эффективней. Куфадису эта медлительность виделась благом. Его объяснение вполне могло растянуться и на 2 часа. Сообщение за сообщением он передавал офицеру связи, а тот их отсылал. Однако сначала объяснение прошло всего 30 минут, когда вражеский флот отправил встречное сообщение. «В объяснении ваших обстоятельств нет необходимости. У нас тоже есть свои обстоятельства. Вас они не касаются. Через 2 часа от этого момента мы начнем решительное наступление и сметем всех, кто окажется у нас на пути». Вот как. Откровенный ответ. Уверена, их командир тоже прирожденный солдат. «Как и вы, начальник штаба», — сказала Спор и с сожалением добавила. «Похоже, дальнейшие переговоры лишены смысла». «Возможно, у них проблема со снабжением?» «Вероятно. Если мы простоим здесь слишком долго, они без всякого боя распадутся на пространственно-временные частицы. Для поддержания пространственно-временного пузыря требуется колоссальное количество энергии. Даже когда пузырь стоит на месте, двумерное пространство высасывает из него столько же энергии, как и при движении с полной скоростью. Когда поступление энергии прекращается, и корабль внутри пузыря, и люди в нем перестают существовать в силу физических законов. Однако у них должен оставаться запас энергии на то, чтобы разгромить нас. Возможно, большой. Может быть, стоит еще потянуть переговоры, чтобы этой энергии стало меньше. Предложил Куфадис. «Прекратите, упрямец!» Недовольным тоном ответила Спор. «В бизнесе важно уметь вовремя выйти из сделки». «Так что отвечать?» Спросил штабной офицер связи. «Ну, понимаю ваши намерения. Приложим все усилия, чтобы освободить вам путь в течение 2 часов, хотя, к сожалению, это будет трудно. А пока поднимем наш и ваш боевой дух». «Как вам это?» Удивленный этими скромными словами, которые никак не подходили Спор, Куфадис тем не менее кивнул офицеру связи. «Теперь нам понадобится решимость, начальник штаба». Закинув ногу на ногу и поигрывая командирским жезлом, сказала Спор. «А они набросятся на нас, как настоящие безумцы. И даже если нет, все равно наши силы намного меньше». «Эх-хе-хе». «По возможности, хотелось бы этого избежать». «Как и мне». «Вышлите связное судно. Передайте ее высочеству принцессе всю информацию о наших переговорах», сказала Спор, а потом тихо, словно бормоча себе под нос, добавила. «Правда, даже если этого и не сделать, все равно она будет заниматься своей погрузкой изо всех сил».